«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Приветствую вас, Павел. Приветствую всех наших радиослушателей и зрителей, которые могут смотреть трансляцию. Вот, подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев. Адрес Iron Logica 220 500, а также Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках. Ну и там же отчеты благотворительного фонда, значит, которым я руковожу. Мне иногда пишут там заявление, там, знаете, это самое, в благотворительный фонд имени Сергея Михеева. Хорошо, не поймите сейчас. Да, пока рановато имени. Так посмеешься. Вот. Причем они пишут так, имени Сергея Михеева, а дальше там, типа, уважаемый Сергей Александрович. Да, надо сесть в папье-маше какой-нибудь памятник вылепить, тут так где-нибудь повесить ночью на ВГТРК бюст, но, может, он провисит какое-то время, недолго, возложить к нему цветы самому же. Может быть, пару часов с утра повисит немножко. Ну так вот, там же, значит, эти отчеты благотворительного фонда, в общем, как можем, помогаем нашим бойцам и воюющим, и раненым, вот, ну и... И всем остальным, насколько это возможно, в наших скромных силах. Вот так вот. Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс идет. Там, значит, свежие фотографии Сергея Александровича, анонсы тем «Железной логики» и много самой проверенной и важной информации, которая обновляется постоянно. Переходите тоже, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что после 12:30 Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 903 176 363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». Задаем мы и неудобные вопросы, хотя вот наш слушатель из Израиля упрекает, что вот сколько их ни задавай, не озвучите в прямом эфире, обязательно. Давайте мне прям самый неудобный вопрос именно из Израиля. Я жду вопрос из Израиля, давайте уже скорее самые неудобные. Я специально буду отвечать. Ну, вокруг Израиля сейчас, кстати, много неудобных вопросов возникло в связи с скандалом вокруг так называемого международного правосудия. Коротко, фабула дела. Главный прокурор Международного уголовного суда предложил выдать ордера на арест лидеров Израиля и Хамаса за военные преступления и преступления против человечества. Глава евродипломатии Боррель принял к сведению решение прокурора и заявил, что все страны-члены Римского статута обязаны выполнить решение МУС и арестовать Нетаньяху по ордеру судебной инстанции. Франция и Бельгия согласились с этим. Сам Нетаньяху назвал заявление Международного уголовного суда проявлением нового антисемитизма. Вот так он инициативу главного прокурора Гаагского суда определил. Был окрик из Вашингтона, там пригрозили Международному уголовному суду санкциями, поскольку это другое. Мол, юрисдикция суда распространяется на те случаи, когда ее признает хотя бы одна из сторон конфликта. Ни Израиль, ни Палестина юрисдикцию этого суда не признают, отметили в Госдепе, поэтому извините, не имеете никакого права. Ну, в общем, МУС пошел, возможно, да, на конфликт с США. Интересно, какой будет ответ. Ну, так и США же не признают юрисдикцию этого суда, да, и поэтому... Многие страны не признают. Да, мы же тоже не признаем, но, например, что касается американцев, я просто говорю, что они не признают юрисдикцию суда, но постоянно дают оценки. Вот, когда МУС, так сказать, значит, выписал ордер в отношении нашего президента, они очень одобрили это, а когда МУС выписал ордер в отношении Нетаньяху, они вот очень, так сказать, это не одобрили, да, ну таково же-то какое дело, вы же не признаете, и все. Да, давайте так, так сказать, или это, в принципе, незаконная организация, на которую можно, так сказать, забить, как бы, да, вообще, так сказать, с прибором положить и так далее, я имею в виду игнорировать, да, вот, это самое, или тогда вы присоединяетесь к этим вещам, и давайте признавать этот Международный уголовный суд, и, например, вот было бы интересно, как бы вы арестовали Нетаньяху. Кстати говоря, мне интересно было бы, вот вы говорите, Франция, и кто там еще признали? Бельгия, ну, из тех, кто первыми признали. Вот мне интересно посмотреть, как, вот, например, Франция или Бельгия будут арестовывать Нетаньяху. Вот честное слово. Да, вот я хотел бы на это полюбоваться, да. Или, например, кстати говоря, Международный уголовный суд, насколько я слышал, признает Армения. Вот Армения, так сказать, посмотрим, как будет это сам Нетаньяху арестовывать и так далее, да. В общем, все это превращается в такую, так сказать, довольно, так сказать, ну, причудливую, но какую-то уродливую карусель, да. Все вот эти вот игры в легитимность, международное право, в общем, получается так, в очередной раз, что, значит, если американцы одобряют то или иное решение, то оно хорошее, если не одобряют, то плохое. Собственно, это главная проблема, которая связана с американцами. Они говорят, ну, чего вот вы против американцев, чем вы недовольны? А мы тем и недовольны, что, на самом деле, они себя сами назначили начальниками мира, и всем выписывают, как бы, эти самые резолюции. Это согласен, не согласен, одобряю, не одобряю, так сказать, да, условно говоря, так сказать, это самое, выдать со склада там килограмм шурупов или не выдать, да. Вот такие дела. А на каком, собственно, основании? На том основании, что они наварили кучу денег на Первой и Второй мировой войне? На том основании, что они сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки? На том основании, что, значит, их доллар стал самым, значит, стал мировой валютой? Вот только на этом основании? Но это все основания, это незаконные. Это все право сильного, типа того, да? Вот. Ну, а право сильного может быть оспорено другими, кто считает себя не менее сильными или кто, в принципе, не признает право сильного как истину. Потому что истина и право сильного – это разные вещи. Это разные вещи. И все это прекрасно знают. Например, какой-нибудь там, значит, какой-нибудь преступник, да, вот, например, скажем, я уж не буду говорить, значит, конкретных, так сказать, каких-то случаев, но тем не менее, вот какой-нибудь преступник, не знаю, так сказать, да, педофил какой-нибудь, да, вот, измывается над ребенком и убивает его. По праву сильного. А истина здесь где? Истина-то явно не на его стороне. И это очевидно, да. Вот с этими американцами такая же штука. Вот поэтому, значит, где им хочется, там они, значит, разрешают. Где не хочется, там не разрешают. Естественно, совершенно, это если вот американцам говорить и всем их союзникам, естественно, что такой порядок вещей всегда вызывал, вызывает и будет вызывать всегда, да, протесты у людей, как бы, да, и всегда будут те, кто будет это дело оспаривать. И я думаю, что, в общем, если в исторической перспективе смотреть, недолго американцам осталось. Я не знаю, так сказать, доживем мы до этого, но я говорю, с таким подходом недолго им, по большому счету, осталось, потому что мир совсем другой. Мир совсем другой, как бы, стал, да, и вот так вот, знаете, как Римская империя, условно говоря, вот такую штуку навязывать всему миру сотни и сотни лет, как бы, да, ну, не получится. Просто-напросто не получится, и все. Тем более, что, действительно, мир стал абсолютно, так сказать, объединенным, таким глобальным, да. И Римская империя, она тоже жила в своей ойкумене, да, ойкумена, как бы, это, ну, в смысле, обитаемая вселенная, что называется, да. Вот. А все-таки вокруг был еще огромный мир, который не знала Римская империя, Римская империя не знала о нем, как бы, и в этом мире там жила, там шла своя жизнь. Сейчас, так сказать, ситуация другая, и поэтому вот такой вот сверхглобальной власти, когда, так сказать, американцы лезут везде и всегда, ну, она долго не продержится у них. Я думаю, что, знаете, чем ближе к концу времен, что называется, да, тем исторические сроки будут все уже, уже, уже, они будут сужаться. И вот это вот такое, чтобы там власть Америки растянулась, так сказать, на 10 веков, нет, такого не будет. Вот, просто потому, что они сами этого, ну, явно они это не вытягивают, такую штуку. Но по отношению к этому МУСу, да. Ну, а что касается самого по себе феномена того, что это они сделали. Ну, во-первых, все-таки эта организация, пусть и сомнительная, но она базируется в Европе. А в Европе, да, вот эти вот, ну, скажем, псевдолевые там или левацкие настроения, пропалестинские настроения, как бы они много-много лет действительно достаточно сильно развиты. А сейчас во многих странах как раз вот именно такие примерно правительства находятся, да. И там вот это вот пропалестинское, так сказать, значит, волна существует, первая. Второе, как бы, конечно, огромная, так сказать, волна миграции из арабских стран, которая тоже влияет, в том числе, на принятие разных решений внутри Европы. Ну, а в-третьих, сам сейчас этот самый председатель суда, он араб, я так понимаю. Главный прокурор Карим Хан. Карим Хан. Mm-hmm. Нет, он, наверное, не араб. Вот, но в любом случае, mm-hmm. он, скорее всего, мусульманин. Mm-hmm. Да? Поэтому, как бы, да, вот этим, я думаю, объясняется, в принципе, вот это самое решение. Хотя, видите, он и Хамас тоже требует к ответу. Потому что, ну, действительно, все-таки отрицать террористическую атаку Хамаса, да, с которой все это дело вот в данном случае, в данный момент началось, тоже невозможно. Как бы она была, и она была, значит, совершенно очевидной, то отрицать ее невозможно. Но не знаю, чем это кончится. Я думаю, что, скорее всего, это не кончится ничем. Потому что никто, никакому Нетаньяху арестовывать, так сказать, из этих вот самых стран не посмеет, даже из тех, которые там его... Это решение суда признали, да? Потому что никто не поедет в Израиль, так сказать, арестовывать Нетаньяху. Хотя положение Нетаньяху в этом смысле может, конечно, осложниться, несомненно. Но политика считает по-другому. Издание «Политика американская» считает, что Международный уголовный суд буквально спас Нетаньяху от неминуемого политического краха, потому что против него якобы сейчас ополчилась международная юстиция. И вот случилось сплочение общества по принципу «наших бьют, спасаем». Президента, премьера, главу там Минобороны и так далее. В общем, это все гарантированная поддержка Нетаньяху внутри Израиля. Внутри Израиля, наверное, да, пожалуй, так сказать, я соглашусь, да, но я бы сказал, что осложнилось, потому что, например, скажем, странам, которые признают юрисдикцию этого суда, поддерживать, вот после такого решения поддерживать, так сказать, какие-то теплые отношения с нынешней израильской властью будет затруднительно. Или там, например, оказывать какую-то помощь, так сказать, будет затруднительно и так далее. Хотя получается, что они точно так же не должны поддерживать Хамас. Вот точно так же не должны, так сказать, поддерживать и Хамас, хотя некоторые таки поддерживают. Некоторые поддерживают, и другая тема, которая беспокоит сейчас международное сообщество и Соединенные Штаты, в первую очередь, наверное, да, это реакция власти Ирана на события, которые случились, трагические события, которые случились буквально на днях, авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Раиси, и американская пресса буквально пишет следующее. Соединенные Штаты, в том числе Госдепартамент, Вашингтон, серьезно опасаются, что Иран может ответить на это. Вполне возможно, хотя США с самых первых минут говорили, что это техническая неисправность, ошибка пилота. В общем, раньше всех, еще даже с поисковой группы не добралась до места крушения, американцы сказали, это случайность. Вот. Но в самом Белом доме считают, что на них могут выйти, вот, и что Иран может достаточно серьезно ответить. И в этой связи обеспокоенность, ну, на уровне, как пишут, чуть ли не начала Третьей мировой войны. Сомневаюсь, честно говоря, насчет Третьей мировой войны. Все тоже пугают нас, пугают и Третьей мировой войной, как бы со всех сторон, да. Вот. Ну, конечно, в принципе, человечество, оно такое не шибко умное в целом, да, и может, конечно, и до этого докатиться. Вот, я очень надеюсь, что этого не случится. И на самом деле, кстати говоря, вот когда мы все говорим про войну, тра-та-та-та, вот ее надо не призывать, а, как бы эту войну, знаете, так сказать, такое шаманское камлание какое-то призываем, там, Третью мировую войну. А надо делать все, чтобы она не случилась. Вот, естественно, соблюдая собственные интересы, так сказать, да, и так далее, и так далее. Но тем не менее, да, вот, рассказывать друг другу, что Третья мировая война неизбежна, я не считаю это, так сказать, правильным. Вот, надо делать все, чтобы она не случилась. А если уж она случится, надо быть к ней готовым, да. Вот в этом ключе, мне кажется, надо мыслить. Но по поводу Ближнего Востока, Ирана, я не верю ни в какую Третью мировую войну в отношении вокруг Ирана. Не очень понимаю. Вот мировая война, так сказать, а кто будет? Мировая война — это когда вот весь мир, грубо говоря, участвует. Ну и кто там будет участвовать-то, да? В связи с чем? Это так, в общем и целом. Мне кажется, эти вещи, так сказать, они скорее так тоже нагнетаются. Иногда для красного словца, иногда еще, так сказать, по каким-то, так сказать, причинам. Вот. Но если говорить об этой вот конкретно трагедии, мы вчера выражали соболезнования по этому поводу, да, и сегодня, так сказать, то же самое к этим присоединяемся. Но значит, надо ждать результаты расследования. Что там на самом деле произошло, пока неизвестно, потому что обстоятельства действительно довольно странные, да. Известно, что туда, значит, Раиси на встречу с Алиевым, президентом Азербайджана, так сказать, эту приграничную встречу, он прилетел, кстати говоря, на российском вертолете, вроде бы так сказать, да, сказали, а там поменял, а на обратном пути поменял его на этот Белл, американский старый иракез, фактически, да, так сказать, ну, вот времен Вьетнамской войны. Почему именно так? Вот, что-то, так сказать, случилось, и причем в очень сложных погодных условиях, да, вот, ну, не знаю, это должна иранская сторона расследовать, да, первое. Второе, не очень понятно вообще, были ли там черные ящики вообще, если были, то кто их сможет расшифровать, потому что обычно расшифровка ящиков занимается фирма-производитель, да, то есть в данном случае фирма-производитель это американский Bell, вот, вертолеты, так сказать, старые, закупленные, это, они, я так понимаю, были еще до Исламской революции, еще при шахском режиме. Вот, после этого Иран обложили кучей санкций, никакой Белл ничего обслуживать не собирается. Вот, ну и, по крайней мере, так сказать, я в этом сильно сомневаюсь. То есть я к тому, что, ну, дальше, да, так сказать, вопрос в том, кто пилот. Вот, тут появились какие-то утечки, что он чуть ли там не агент Моссада там, и прочее, прочее. Дальше, конечно, вопросы, кто разрешил, как бы, да, этот полет, и почему, да, почему два других вертолета долетели, не долетел. То есть там много всяких вопросов, которые вот что порождают, да. Что бы вы ни говорили, все равно все будут обвинять американцев и Израиль. Вот, то есть можно сейчас, да, даже если официальная иранская версия, она так, такой и будет, что это техническая неисправность, что это ошибка пилотирования там, и всего остального, тем более условия полета действительно были очень сложные, да. Я думаю, что все равно вот основной конспирологической версией будет такое, так сказать, американцы, так сказать, и израильтяне убили иранского президента. Вот, и это будет давить на общественное мнение и внутри Ирана, как бы, и за пределами его, в этом, опять же, там, в условно-исламском мире, хотя никакого такого единого, на самом деле, исламского мира в политическом, с политической точки зрения не существует, потому что внутренний исламский мир, он вроде как исламский, а на самом деле как бы внутренне он точно так же там и противоречив, и внутренних конфликтов там навалом как бы, и по отношению к американцам очень разное, вот, да и даже вот та же самая ситуация с Палестиной, там они что-то вот все, весь этот исламский мир, условно говоря, там ля-ля-ля-ля, там бу-бу-бу-бу-бу, все булькают-булькают, и что сделали, хочется спросить, что сделали-то? Ну, где конкретные действия в поддержку Палестины от исламского мира? А их нету. А их нету, потому что, так сказать, да, есть масса интересов. Ну, так вот, тут такая штука, значит, с одной стороны, я думаю, что ни крути, все будут говорить, что, значит, это, скорее всего, Америка и Израиль. Дальше все будет, конечно, зависеть от официальной и иранской версии. Некоторые вообще считают, что там, я думаю, сейчас, и это, думаю, я тоже будет раскручивать, в том числе западная пресса, что там могут быть какие-то внутрииранские разборки, вот, по поводу, там, конкуренции, так сказать, за пост президента, там, еще что-то, так сказать, да, и так далее, и так далее. То есть пока все это, на самом деле, окутано, значит, густым туманом, точно так же, как и условия, по полетные условия, так сказать, да, в которых эта трагедия произошла. Я не исключаю, что мы истинных причин можем даже так и вот и не узнать в ближайшее время. Ну, конспирологические версии, они обычно вытекают из вопроса, кому выгодно. Ну, да. Очевидно, кому выгодно смерть президента Ирана. И интересное замечание читал в наших телеграм-каналах, достаточно авторитетный телеграм-канал, что вот эта история с гибелью Раиси дает стойкое ощущение отвратимости наказания, что впервые возникло после подрывов северных потоков. И автор говорит в заметке, что кому-то можно творить жесткие вещи, для остальных творить невозможно. И что, мол, расследование гибели Раиси ни к чему не приведет. Добавлю, что помимо северных потоков, вот обман с договорами об урегулировании украинского кризиса. Тоже нам говорили, потом сказали, нет, все, до свидания, расходимся. Ну, международное право в этом смысле деградирует на глазах. Вот, но вообще подобные, так сказать, штуки в истории, они всегда были известны. Насчет США и Израиля, которые говорят, нет, это не мы. Ну, а когда они говорили, что это они? Да, и, например, скажем, действительно, так сказать, правильно люди замечают, что, ну, а что, если бы это были они же бы сказали, что ли? Ну, ясно, нет. Понятно, вот это, в любом случае, они это или не они, они все равно будут говорить, что это не они. Вот. А большинство людей, в том числе в самом Иране, скорее всего, все равно будут думать, что это они. Да, и из этого тоже придется делать какие-то выводы, кстати говоря, и иранскому руководству. Почему? Потому что если иранское руководство, например, будет настаивать на том, что это техническая версия, вот даже с точки зрения политической, вот я уже цинично рассуждаю, конечно, было бы выгоднее перевести, так сказать, стрелки на Израиль, США. Потому что, ну, даже внутри иранского общества, если это не США и не Израиль, тогда, как бы, как хотите, тех, кому выгодно, будет искать внутри Ирана. Будут внутри Ирана, вот внутри вот этой вот, так сказать, тоже все равно любой политической, так сказать, среды, которая есть в любом государстве, будут искать тех, кому выгодно. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, что через час ответы на вопросы Сергея Александровича. Их можно отправлять на Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363. «Железная логика». 11:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, через час Сергей Александрович отвечает на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять Сейчас плюс 7-903-176-363, это WhatsApp и Viber, либо смс-сообщение 5533, вначале пишите слово «Вести». Пока мы не ушли от израильско-палестинской темы, все-таки вот этот острый вопрос из Израиля, нашего достаточно постоянного слушателя. Цитирую объемный вопрос, но основные цитаты. «Не Израиль начал шестидневную войну. То, что Израиль занял некоторые территории, я считаю справедливыми, не надо было на нас нападать». И спрашивает, скажите, а что, Россия никогда ничего не завоевывала? Значит, мы должны все отдать, по вашему мнению. Почему? Потому что ООН так решила. Вот. В общем, какую политику должен вести Израиль, по вашему, Сергей Александрович, мнению, в сложившемся раскладе в мире? Не могу знать. Нормально? Вот. Острый вопрос. Очень. Такой острый вопрос. Прям я даже что-то заерзал прямо на этом на кресле. Слушайте, этот острый вопрос обсуждается, значит, с середины 40-х годов, как бы, да, и ответ на него очень простой. Да, есть соответствующее решение ООН. Если вы не признаете решение ООН, ну, выходите из ООН, и все. И воюйте, так сказать, со всеми арабами, сколько вам, так сказать, влезет. И все дела. Вот, собственно, и все. Какие тут такой, ну, такой острый вопрос, ну, прям, ну, такой острый вопрос, там, и так далее, да. Вы же хотите, как и это самое, и на елку влезть, так сказать, да, и что-то там еще сделать такое. С целым слезть. Да, и целым с нее слезть. Вы же хотите и так, и сяк, и чтобы вам и то, и пятое, и десятое, да. А так не бывает. Так не бывает. Поэтому получите то, что вы имеете. И вот эти вот, как бы, ну, вот это, знаете, это в такой воздух, вот это вот там, воздух там. Что же вы? Вот мы считаем себя правыми. Вы считаете себя правыми, они тоже считают себя правыми. Поэтому будете воевать всю жизнь. Всю жизнь. И никакого покоя вам не будет никогда. Ну, вы же это понимаете. Вот вы говорите, вот шестидневная война, так сказать, и тогда же это вот тра-та-та. А на самом-то деле там, война там идет веками, да? Реальная причина, на мой взгляд, она простая, она связана с религиозными вопросами, а не с какими-нибудь палестинцами. Если вы этого не понимаете, как бы, да, ну, вы, может быть, неверующий человек, это другой вопрос. Реальная причина религиозная, которая находится вне плоскости материального мира. И война там будет вплоть до конца, как бы, света. Все время, вечная, постоянная война. Вот и все. А дальше, если, так сказать, брать какие-то там эти местечковые сюжеты, то, опять же, ну, вот была Организация Объединенных Наций. Вы зачем туда вступали? Для чего? И зачем вы там сейчас вот находитесь? Для чего? Если вы не признаете, так сказать, ее решение, вам на них наплевать. Ну, выйдите, это же будет честно, да? А вам и так вот надо, и сяк, и туда, значит, и сюда, и это, и это. Поэтому будет война. И даже, предположим, там, вот я с вами согласился, да, например, взял я и согласился с вашим острым вопросом. Точно! Наш постоянный радиослушатель из Израиля. Точно! Вы абсолютно правы. Я с вами полностью согласен. И что это меняет? Ничего. Война будет продолжаться. И вы это прекрасно понимаете. И она будет вечно. Будете воевать вы, ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки. Будете воевать, воевать и воевать. Вот и все. Вам говорят, найдите какое-нибудь решение. Да, вот 40 квадратных километров, так сказать, этой газы. Да, ну, придумайте что-нибудь, да? Нет, все, что вы можете придумать, это надо всех убить. Всех убить надо, да? И все будет хорошо. Вот давайте мы всех убить, как бы, да, или там выгнать. И это и будет решение проблемы. Вы правда думаете? Вот, вы вроде как бы евреи, вроде как умные люди, да. А вот хотя иногда мне кажется, что мудрость вашего народа сильно преувеличена. Вот, местами. Вот, особенно вот если почитать, так сказать, про прошлые события. Ну вот хорошо, так сказать, вы правда думаете, что вот можно так всех убить, и будет мир, да, и будет хорошо, так сказать, да? Вот так же думали, между прочим, в отношении вас другие, так сказать, да, люди в истории этого человечества. Они были правы? Я думаю, что нет. Вот я лично думаю, что нет. А вы, видимо, тоже выгоняли евреев. Да, они тоже выгоняли. А вы, видимо, думаете, что да, что можно всех убить и выгнать, и будет мир, и будет хорошо. А вот и не будет. А вот и не будет. Поэтому эти острые вопросы задавайте себе. Или там в космос их обращайте. Вот и все дела. Из ООН, кстати, хотят выйти и продвинутые украинцы. На сайте Зеленского петиция с призывом к властям, значит, выйти из этой организации и создать свою организацию со своими союзниками. Тем не менее, тем временем Зеленский дал большое интервью агентству Рейтер. Следующие главные тезисы, что швейцарский саммит по Украине, который собирается летом, нужен в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию. Второй тезис. Зеленский готовит очередной контрнаступ, но военная помощь западная запаздывает примерно на год. Да, этот год критически важен для Зеленского, потому что никто не знает, что же будет в Штатах. Значит, через год после выборов, которые осенью будут, даже если, предположим, победит Байден, да, и так далее. Да, но что касается Зеленского с этой конференции, ну, сейчас вот кончился его законный срок пребывания у власти, и, кстати говоря, они в итоге так ничего не сочинили. Вот где вот эта вот, значит, формула юридическая, которая позволяет ему остаться во главе страны? Ее, я так вижу, и нету. Что-то Конституционный суд они то ли не продавили, то ли еще что-то. Я не понимаю. Молчание. Молчание. А по украинским законам он не является незаконным руководителем. Все, нет никаких вариантов. В украинской Конституции, в украинских законах нет никаких вариантов на сегодняшний день, которые бы оправдывали нахождение конкретно Зеленского, да, вот на посту руководителя государства, главнокомандующего и так далее, нету. И они даже не смогли ничего, так сказать, это самое нарисовать вот к этому дню. Хотя, по идее, я честно говоря, думал, что они продавят Конституционный суд и сейчас что-нибудь такое нарисуют, изобразят, хоть какую-нибудь бумажку изобразят. Я не слышал, не знаю, может быть, я просто это самое тоже, я же такой, тот еще политолог, так сказать, одно название. Вот, на выходных я не включаю, так сказать, это никаких средств массовой информации. Вот, не знаю, может, они что-то изобразили, но я ничего не слышал, вообще, ничего не слышал. То есть, он незаконно находится на своем посту, как бы, да, по всем украинским законам. Все, там нет вариантов, почитайте их, там нет никаких вариантов, которые бы оправдывали его нахождение на этом посту. И они даже не нашлепали даже никакой справки, чисто фальшивые, да, по этому поводу. Ну, вот. Президент наш говорил на пресс-конференции в Китае по поводу легитимности, что этот вопрос, прежде всего, должна ответить на этот вопрос политическая правовая система самой Украины, указав, что в Конституции есть всякие варианты. Ну, дождемся, как там будут, в каком может, образе представлять. Может, там варианты и есть, не знаю, я их не видел, если честно. Вот было бы интересно посмотреть, о каких конкретных вариантах идет речь. Это первое, а второе, так сказать, они пока никакого варианта не изобразили. Даже этого. То есть вот сегодня конкретно, как бы, да, все, Зеленский незаконно руководит Украиной. Но я к тому, что ему именно для этого ему нужно вот нагнетать оптимизму. Вот, говорить о том, что, так сказать, все будет нормально, так сказать, все хорошо. Вот, сейчас мы проведем конференцию, как будто бы от этой конференции хоть что-нибудь зависит. Да? Ну да, вот все уцепились за новость, что вот глава Индии Нарендра Моди сказал, что Индия отправит свою делегацию. Вот правда, он не сказал, что он сам поедет. Он сказал, что может поеду, может не поеду, там посмотрим там, по погоде, так сказать, как там это сложится. А у них же 1 июня выборы. Он может и не поехать. Ну, может и не поехать, да, так сказать. Поэтому, ну, скорее всего, все будет нормально у него. Но, тем не менее, вот как там сложится, он говорит сам. Но Индия вроде как отправляет делегацию. Но он что сказал? Что это будет голос... Индия будет, так сказать, значит, придерживаться вот позиции, так сказать, поддержит голос мирового юга. Что там за мировой юг такой? Поглядим, да, вот, как оно там будет с этим, так сказать, поглядим. Но в любом случае, эта конференция, она все равно, как бы, ну, никакого смысла, ну, с точки зрения международного права, по большому счету, иметь не будет. Но как некая политическая, так сказать, какая-то вот, ну, скажем так, компания, да, некий информационный повод, да, они будут пытаться ее использовать. Но сама по себе она ничего не изменит. Ну, что, например, да, даже вот предположим, все, кто приехал на эту конференцию, все сказали, Россия плохая, Украина хорошая, и главное выполнять план Зеленского. Что дальше? Ну, ничего. А вообще ничего. Дальше вообще ничего, так сказать, да. Потому что все те, кто хотел присоединиться к санкциям против России, уже присоединились. Все те, кто хотел, так сказать, или даже не хотел, но их заставили помогать Украине, уже помогают, да. Ситуация, значит, на земле, она такая, что какого-то особого оптимизма вот эти, значит, союзники Украины не испытывают. Поэтому думать, что вот сейчас кто-то еще там присоединится или что-то, ну, было бы... Ну, пока, по крайней мере, выглядит это так вот всерьез, чтобы кто-то присоединился, выглядит достаточно сомнительно, да. И тогда что? Что это конференция? То есть это просто, на самом деле, такая вот информационно-политическое мероприятие, которое Зеленскому нужно в том числе, между прочим, для того, чтобы прикрыть сам факт того, что, в общем-то, он никто. И зовут его никак. И что будет дальше с этим, непонятно. Это первое. Второе, что касается контрнаступления, ну, ему надо, естественно, повышать как-то ставки. Потому что все равно даже украинская сторона, и все говорят, ну, наверное, да, это все равно кончится переговорами. То есть, условно говоря, там в то, что украинцы заберут обратно все эти территории, так сказать, да, и там и Крым, и все остальное, никто не верит, мне кажется, даже на самой Украине. Ну, а тогда, значит, речь идет о возможных переговорах. Вот надо к ним тоже как-то, так сказать, готовить позиции. Ну, а как готовить позиции, если сейчас украинская армия особых успехов, так сказать, да не демонстрирует, так мягко говоря. Вот, ну, надо говорить, что успехи будут, но потом, там, в будущем, когда будут, сейчас вот это вот, сейчас вот мы соберем немеренное количество вот с этой тотальной мобилизацией по пустым улицам, там, поналовим кого-то, так сказать, да, и всех отправим на фронт, и вот они там, как дадут, дадут жару. Вот, хотя понятно, что тех, кого собирают сейчас, это вот вообще люди, которые, ну, вообще просто категорически не хотят в этом участвовать, просто категорически. Вот, так что вот такие дела. Ну, понятно, что он должен изображать какой-то оптимизм. Должен оптимизм, но в самой Украине оптимизма все меньше. Вчера секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. И следом президент Болгарии, который помогает Киеву, Роман Радев, назвал победу Украины над Россией невозможной, что каждый день конфликта продолжения губителен для России. И неизбежно это повлияет на все выборы и в Европе, и в Штатах, везде в мире. В общем, нужно какой-то выход срочно искать. А по поводу Зеленского, тут депутат Верховной Рады от «Слуги народа», от партии Зеленского, Марьяна Безуглая, вообще такая безбашенная, бешеная. Безумная Безуглая. Написала пост, из которого вытекает, что действия президента Зеленского привели к войне, привели к разжиганию конфликта. Об этом буквально через секунду. Сейчас пауза. Вести ФМ. И что интересно, никто ее не задержал, не посадил. Вот. В общем, уже такие голоса звучат. Звучат еще голоса, чем пополнить пустой бюджет. Тоже в Верховной Раде Украины предложили ввести налог на бездетность и многодетность. Ну, вот мне интересно, кстати, что вот эта безумная, так сказать, депутатша обвиняет именно Зеленского. Почему? Потому что на самом-то деле к войне привели в первую очередь указания американцев. Реальные, как бы, да, реальные кукловоды здесь, реальные, так сказать, режиссеры всех этих вот сюжетов, конечно, американцы в первую очередь. Но американцы же хозяева, поэтому сказать, что это все сделали американцы, вот это вот, конечно, будет вообще не камильфо. Тем более, что я уверен, что у всех у них, так сказать, у этих замечательных, в кавычках, украинских депутатов есть интересы где-то, так сказать, за рубежами Украины. Они выражаются в долларах, как бы, да, скорее всего, да. Ну и поэтому, как тебя возьмут, так сказать, за какое-нибудь место, и вот будет очень больно. Вот. Но интересно вот что. Интересно в том, что Зеленского уже можно. Уже можно пинать, уже можно говорить, что это он во всем виноват. Уже можно говорить, так сказать, что это самое, что все это из-за него, что он, так сказать, все это затеял. Хотя, ну, так сказать, справедливости ради, конечно, надо отметить, что затеял это все-таки не он, да. То есть это до него все это дело развивалось, и он в какой-то момент, может быть, действительно искренне считал, что он сейчас как-нибудь что-нибудь такое придумает, что позволит ему там выйти из ситуации. Кто знает, не знаю, так сказать. А в какой-то момент, я думаю, что вообще ничего не думал, да, просто стал заложником. В том числе ситуация. Вот. А потом его уже отформатировали. И он сам тоже решил, что он Наполеон. Вот. Но его уже можно пинать. И как вы отметили, как бы, да, вот эту безуглую, безумную, как бы никто вроде как не задержал, не посадил, ничего не сделал. Это интересный сигнал. Пусть и маленький, да, но это интересный сигнал. До этого, значит, вот буквально вчера мы, или позавчера, не помню, на прошлой неделе, в конце недели обсуждали рейтинги, да, Зеленского 17%. То ему все рисовали там, по 60, было, по 70. Я, помните, я всегда говорил, что вот эти все соцопросы, это, конечно, серьезное лукавство. Слушайте, еще буквально месяца два назад ему там 64% рисовали, а сейчас уже 17%. А что такое случилось? Что такое случилось, так сказать, за эти два месяца, да? Ну, возможно, случилась переориентация некоторых групп элиты, да, внутри вот этого украинского политикума замечательного, вот, тоже в кавычках, да, и так далее, так далее. Ну, то есть вот Зеленского уже можно написать, что у него рейтинг ниже плинтуса, уже можно сказать, что он во всем виноват, уже можно, так сказать, его в чем-то обвинять, потому что в том числе вот это решение о тотальной мобилизации, который он, кстати говоря, довольно долго отрицал. Если помните, он же говорил, что нет, да мы не собираемся. А когда еще был этот вот, как его, вот этот хрен-то с горы, который сейчас в Англии... Залужный? Залужный, да. А Залужный говорил, что не, а он я... вроде еще и не уехал туда. Еще и не уехал даже. По слухам, он еще в Киеве ошивается, ждет, чем закончится. Ждет вечерней лошади, да, понятно. Это самое... Короче, он, помните, говорил, да это не я, да мы вообще не требуем ничего-то, это все Зеленский. А Зеленский говорил, что это все Залужный. Помните, а теперь раз и приняли. Потом Верховная Рада долго говорила, да мы вообще не собираемся даже рассматривать, да ни о чем. Потом раз и приняли это дело. И понятно, что после этого всего, естественно, значит, вообще дни жизни Зеленского, они сокращаются прямо на глазах. Вот. И дальше уже вот, и поэтому, так сказать, дальше уже можно даже вроде как и, значит, заводным шавком, что называется, там всегда как бы, да, вот держится такой, такой, так сказать, пул, значит, этих самых, как его, подручных сумасшедших. Вот. И их надо вот все время спускать в зависимости от ситуации. Там, то на, в эту сторону, то там, в ту, то на одного, то на другого. Как бы, вот безуглая вот эта, я так понимаю, что она вот как раз из этой, вот, из этой когорты. Да, вот, ну, уже ей дали, сказали, уже можешь, можно Зеленского попинать. Опаньки, а вот интересно. Да, там все, все чудесатие и чудесатие, как ну, да. В фильме или в мультфильме в советском говорилось. А в Госдуме сегодня, возможно, будет рассматриваться проект закона о... Денонсация соглашения между правительством России и Кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Документ этот рассматривается с середины марта, но вообще я был удивлен, что у нас до сих пор какие-то вот такие соглашения по информационно-культурным центрам. У нас и по информации на 180 градусов расходятся наши векторы, и по культуре тоже, мы все дальше и дальше. А, ну, центры есть. Да, я вообще не удивлюсь, если кто-нибудь деньги за это до сих пор получает. Вот что интересно. Потому что если центры на бумаге есть, то есть и какое-то финансирование. Стопудово. Значит, сидят какие-то люди, которые за это получают зарплату. Вот за что они получают зарплату, ну, трудно сказать. Но это ладно, да. В принципе, конечно, да, это довольно странно, но в общем и целом, да, к сожалению, идет все дело к, значит, разрыву всех этих соглашений. Хотя там, судя по всему, там, я не знаю точно по поводу этого соглашения, но там, видимо, значит, чисто бюрократическая процедура следующая. Подходит к концу срок действия соглашения, и его не продлевают. Вот. Ну, вот, а поэтому, как бы, да, вот что-то такое происходит. Хотя, может быть, не напрямую денонсируют, но трудно. Тут такая штука, да, тут некоторые вещи тоже вызывают удивление, как какой-нибудь День Европы в метрополе. Вот. День Европы. Тут вообще просто еще более веселая история. В Киеве есть Арка Дружбы Народов. Она в начале 80-х годов прошлого века была построена такая достаточно массивная конструкция. Олицетворяла, ну, такой мост, да, между народами. Вот сейчас некто из Института памяти, по-моему, руководитель Института памяти украинского, говорит, а что вот это, какая дружба народов сейчас? Вот это уже не советское время, не надо. Давайте мы по-другому дружбу народов оценим. И вот эту арку большую, она в виде радуги, раскрасим в цвета ЛГБТ, запрещенные, значит, запрещенного у нас движения. И всем будет весело, красиво и нарядно, и избавимся от проклятого советского русского прошлого. Ну да, оно там как бы советское по факту, но суть в том, что оно олицетворяет там как раз вот момент подписания Переславской Рады, вот русские и украинские народы, там братья навек, вот все это в довольно красивом месте стоит, так сказать, да, на виду там в перспективе там Днепр, вот, ее довольно... Часто все там призывали сломать, но потом что-то сказали, что типа ломать ее как-то дорого, да и потом кому-нибудь на голову упадет, непонятно, да, вот, и так далее, и так далее. Вот, ну, давайте ее раскрашивать. Ее же во что только не раскрашивали, чем там только не завешивали. Но теперь вот и в эти, и в черно-красные, и в желто-синие, и в какие там только не раскрашивали цвета. А теперь давайте в ЛГБТ. Я думаю, что это так и надо сделать, потому что на самом деле, как бы, да, это и будет отражать суть движения вперед. Вот, Украина движется вперед, вот, Евровидение вам в помощь, как бы, да, оно вам, вот, за последний конкурс, так сказать, финалисты его, вам обозначили, значит, ориентиры, вот они ваши святые, вот они ваши герои, вот туда примерно и двигайтесь, да, поэтому раскрасить все, да все подряд раскрасьте там в, это, в радужные цвета, да. Эти, да, и будет вам хорошо, будет вам, так сказать, такое новое гомосексуальное счастье, тем более, что, на мой взгляд, вот, Запад сейчас как раз насилует Украину, возвращенную виде, да, я прошу прощения, так сказать, за, если кому-то нежные ушки это, так сказать, царапает, но это реально так, они, как бы, сначала изнасилуют, потом убьют, это чисто, так сказать, да, вот такая, такая садистско-педофилическая, так сказать, ситуация, да, Запад и Украина, ну, а с другой стороны, в данном случае Украина сама согласилась, да, знаете, как говорят, да, она сама согласилась, вот и все дела. Ну, довод такой, зачем раскрасить в радужные цвета, что, ну, сносить дорого, дешевле раскрасить. Вот такой посыл. Там, кстати, сейчас на Украине проходит голосование за столицу финно-угорской культуры. Сейчас вот в финал вышли Нарва из Эстонии и город Нижин на Украине. Вот. И, значит, украинцы говорят, что нужно показать всему миру, доказать, что украинцы самые главные финно-угры. Голосуйте за Нижин. То они главные европейцы, они главные финно-угры. А вы в курсе, что, вот хочется сказать, а в курсе, что угры, которые венгры, считают теперь новые вене, они считают себя тюрками? Вот новая, новая тема. Раньше все говорили финно-угорские народы, тра-та-та. А вот новая тема в Венгрии, но она не очень новая, как бы, но вот сейчас модно. Они считают, что они такой передовой отряд тюрков. Да, вот, да, они совсем не такие, как бы, но тюрки вообще, как бы, это очень такое размазанное, так скажу, тоже историческое понятие. Они считают себя тюрками, а не какими вовсе. То есть азиатами, пришедшими из глубины Азии, а никакими нафиг не европейцами. Но эти веяния пока, так сказать, до Украины не дошли. Не дошли. А мы дошли до следующего часа. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Железная логика.